Одна ниточка тянула другую, другая – третью, и огромный запутанный клубок начинал разматываться. Вместе с помощницами, двумя симпатичными девушками, Иванов трудился день и ночь, не покладая рук. Он учел печальный опыт Юрки Макарова и торопился, зная, что у Козырина могут найтись защитники, имеющие и положение, и веское слово. Их надо было опередить. 5 часов на сон, а все остальное время – работе. Девушек он тоже не жалел. Их к концу недели они словно полиняли. Отчеты, накладные, толстые бухгалтерские книги, чеки, десятки людей, десятки разговоров. Все сплеталось, сливалось в одну причудливую и непонятную мозаичную картину, в которой только опытным глазом можно было разглядеть взаимосвязь и логический порядок. В самый разгар такой работы про себя Иванов называл ее лошадиной. Пришлось идти в райком, к Воронихину. Ни Козырин, ни Воронихин полностью еще не представляли, что удалось раскопать Иванову. А узнай они, оба бы ужаснулись. Воронихин попросил проинформировать о ходе следствия. «Во всех подробностях», – добавил многозначительно, нажимая голосом на последнее слово. «В подробностях, Александр Григорьевич, пока не могу», – словировал Иванов, не хотевший поднимать шума раньше времени. «Многое требует проверки и перепроверки, боюсь ошибиться». Но Воронихина, старого воробья, на такой мякине не проведешь. Нахмурился, повторил свою просьбу и снова, с нажимом в голосе, добавил: «Во всех подробностях». Иванов махнул рукой на дипломатию и заговорил открытым текстом. «Ваш Козырин – матерый преступник. Хищение огромное. И спасти его, как 2 года назад, уже никому не удастся. Получен ордер прокурора на арест. А подробности я доложу вам чуть позднее». Иванов поднялся. Задерживать его Воронихин не стал. Сложив на столе руки и опустив голову, он сейчас тягуче думал об одном. Утром звонил Козырин, просился на прием. И он назначил ему встречу на 5 часов вечера. Арестует того до разговора или все-таки придется с ним толковать? В 5 часов Козырин не появился. Не появился он и в 6. Воронихин с облегчением вздохнул и самому себе признался, что он боялся встречи. Боялся и не хотел ее. Арестовали Козырина прямо в кабинете. Он вздрогнул, как лошадь от удара витого кнута, когда вошел к нему Иванов в сопровождении 2 милиционеров. Но справился с собой, попросил показать ордер прокурора. Долго его читал, сведя брови над переносицей, вернул бумажку Иванову. Пухленькая секретарша испуганным взглядом округлившихся глаз проводила своего начальника, милиционеров Иванова, потом вскочила, подбежала к окну и, не отрываясь, смотрела, как они усаживались в машину. На следующий день, уже зная об аресте Козырина, Андрей после работы зашел в гостиницу к Иванову. Тот занимал одноместный номер в самом конце коридора. Окна комнаты выходили на огороды возле частных домиков. Иванов сидел на подоконнике и смотрел на спелые подсолнухи, выгнувшие свои шеи от тяжести шляпок, на пожухлую уже картофельную ботву, на ровные грядки, ощетиненные стрелками лука и накрытые мохнатыми ковриками моркови. Вот, Агарин, любуюсь. Знаешь, сам от сохи, чахну в городе. Вроде и привыкнуть пора. В Москве в этом муравейнике 5 лет учился. А все тянет, как потерял что. Оторвешься от макулатуры? Он кивнул на стол, заваленный толстыми бухгалтерскими книгами, казенными бумагами, справками. Оторвешься и думаешь, ты же Ванька, крестьянский сын. Твое место в огороде, картошку копать, а не над грязными бумажками геморрой зарабатывать. Ладно, как говорится, ближе к делу. Иванов спрыгнул с подоконника. Садись вот сюда, я долго буду рассказывать. Как твоя статья-то называлась, за которую выпороли? «Хозяин жизни»? С вопросительным знаком. Теперь давай с восклицательным. Конец хозяина жизни. Пойдет? Короче, так. Иванов стал серьезным, вытащил из-под толстой бухгалтерской книги несколько листков бумаги, мельком глянул на них. Садись, записывай. И началась печальная горькая повесть, составленная из одних только цифр и фактов. У Козырина существовал особый председательский фонд. Большая часть дефицитных товаров, поступающих в райпо, оседала в этом фонде. Доступ имели только те, у кого была записка Козырина. Но продавались не все товары. Часть из них отвозили на барахолку в город или сбывали по спекулятивным ценам здесь же, в районе, через доверенных лиц. В некоторых магазинах были огромные недостачи. Зная это, продавцы по 5-6 лет не ходили в отпуска, чтобы не передавать магазин другим, а регулярно проводимые ревизии ничего не обнаруживали, потому что и ревизоры работали с закрытыми глазами. Козырин в какое-то время уверовал в свою безнаказанность, подмял под себя тех людей, которые могли обо всем рассказать. Он опутал их крепкой паутиной. Кого припугнул, кому заткнул рот подачкой. И стоял над всем этим клубком воровства, обмана, лжи, стоял уверенный, что его не разоблачат, что он везучий. «А ботинки?» – вдруг вспомнил Андрей. «Ботинки, помнишь, покупал? Зачем?» «Это дело особое. На обувной фабрике брали брак, который надо было списывать. Гнали его в деревню. Там продавали. Барыши пополам. Да ты слушай и записывай самое главное. В финансовых документах...» Но Андрей больше уже ничего не записывал. Отложил в сторону блокнот, ручку. Он только слушал Иванова и думал о том, сколько же человеческих душ было загублено Козырином. За 2 дня арестовали еще 4. Крутоярова взбудораженно загудела, ожидая новых известий. Но новых известий больше не поступало. Иванов вместе со своими девушками заканчивал работу. Скоро он забежал к Андрею в редакцию, чтобы попрощаться. Шутливо толкнул крепким кулаком в плечо, по-мальчишески подмигнул. «Ну, держись, теперь ты крещеный», — почесал затылок. «А я ведь жене грибов обещал, клялся, что привезу». «Ничего, переживет, правда? Бывай здоров». Иванов ушел, но долго еще в кабинете как бы оставался след от его присутствия, от его широкой, добродушной улыбки. Оказывается, он умел радостно, весело улыбаться.